Глава 8. Меня не покидало чувство дежавю. Только вчера лорд допрашивал на ту же тему. И вот опять. В горле резко пересохло, в животе заурчало. Не от голода, а от страха. Съежившись, прикинула, успею ли увернуться, если Элиф бросится на меня. Вряд ли. И кочерга далеко. Оставалась слабая надежда на Присси. Но той самой требовалась помощь. После нападения Камилы она пребывала в полуобморочном состоянии. То тряслась, то молилась. Хотя бы в вампира не превратилась. Впрочем, я понятия не имею, как именно в них превращаются. Каковы симптомы? Требовалось собраться с мыслями, продумать более правдоподобное не для меня, а для вампиров. Объяснение. И я проблеяла. «Можно мне воды?» Пить, конечно, хотелось, но в большей степени это тест. Подаст или сразу начнет душить? Подал. Отдал нарочито медленно, не делая резких движений. Но это ничего не значит. Хищник перед нападением усыпляет бдительность жертвы. Сделала глоток и едва не поперхнулась. Элиф заботливо похлопал по спине и предупредительно заверил. «По характеру я несколько отличаюсь от лорда. Предпочитаю другие методы». «Это радует», — пробормотала я и кое-как допила воду. Жаль, Элиф не потрудился разъяснить свое «несколько». Вдруг я рано выдохнула. «Взгляд колючий, чувствуешь себя обнаженной». Вернее, освежеванный, потому как интерес Элифа ничего общего с вожделением не имел. «Если сейчас скрипнет пол, закричу, настолько взвинчены нервы!» «Лена, успокойся. Паническая атака тебе не подружка. Таблеток нет, воду ты уже выпила. Испробуй другой проверенный способ». Сцепила пальцы в замок. Увы, дрожь в мышцах никуда не делась. Может, попросить еще воды? Опасно. Я и так слишком долго медлю с ответом. Судя по обрывкам разговоров, обстановка в княжестве нервная. Лучше не провоцировать. Придется повторно озвучить правду и понадеяться на то, что пророчество Камилы не сбудется. На месте лорда я пришла бы в неописуемое бешенство. Еще бы! Вместо принцессы крови подсунули неведомую зверушку, не представляющую ни политической, ни брачной ценности. Такую не то что на корм, на бескозырки порвешь. Чудесный план сорвала. «А вы мне поверите?» — спросила, заранее уверенная в отрицательном ответе. Элиф ответил честно. «Попытаюсь». И предложил сесть. Разговор явно предстоит долгий. Разговор — это хорошо, потому как предполагает совместное общение, а не монолог прокурора. «Ох, госпожа!» — пискнула из своего угла Присси. «Молитесь, только Создатель нам поможет». «Это вряд ли», — криво усмехнулся Элиф. «Я вспомнил, что забыл обыскать тебя. Досадная ошибка». «Книгу пронесла ты?» «Как... какую книгу?» Глаза Присси сделались круглыми от ужаса. «Кажется, кто-то сейчас упадет в обморок. И это не я. Стойкие мы, земные барышни!» Хотелось бы потерять сознание, чтобы избежать ответов на неприятные вопросы. Но не получалось. «Вот эту!» Элиф помахал в воздухе томиком Олеси. «Предупреждаю». Он двинулся к ней, мрачный, как грозовая туча. «Если надумаешь лгать...» «Создателем клянусь, сегодня впервые увидела!» Присси несколько раз повторила ритуальный знак. На лице ни кровинки. «Не было такого веща, госпожи! Да и откуда, милорд? Госпожа знатная дама, если бы и везла с собой книги, то приличествующие статусу, то есть кожаные, с каменьями». впервые задумалась. А любила ли Абигаль чтение? Она явно грамотная, иначе бы вампиры не требовали от нее писем. Но вполне могла оказаться прелестной дурочкой, преуспевшей лишь в вышивании и молитвах. «И все-таки она здесь. Вы пронесли ее с собой?» Крутнувшись на пятках, эльф очутился лицом к лицу со мной. Ойкнув от неожиданности, пошатнулась, уцепившись за крышку сундука. «Книгу я брала, но другую. Она сгинула вместе с остальными вещами. Не удивлюсь, если потом всплывет на Авито». «Ясно. Не вы». Пусть я ничего не ответила, эльф прочитал все, что нужно, по глазам. «Накиньте». Он потянулся к шали, кокетливо свешивавшейся из сундука. Рука едва не задела меня, когда эльф выпрямился, плечо оказалось в опасной близости от лица, в каком-то сантиметре. В нос ударил уже знакомый запах лимонника, смешанный с чуть сладковатым сандалом. Последний контрастировал с холодной кожей вампира, раскрывался особенно ярко. А от меня наверняка разит потом. «Тут прохладно, не желаю пустых обвинений». На мгновение перестала дышать, когда эльф закутал меня в шаль. Скользнувшие по шее пальцы породили волну паники. Злилась на себя. «Почему замри? Почему не беги?» Однако я отреагировала на стресс, как отреагировала. К счастью, эльф не собирался кусать или душить. «Спасибо!» Закашлявшись, поблагодарила я. Неожиданная забота дарила хрупкую надежду на благоприятный исход. Тот же лорд сразу ударил. «Пошла прочь!» Обернувшись к Присси, эльф указал на дверь. «Мужайтесь, госпожа Создатель, с вами!» Служанка покорно попятилась к двери. Наверняка радовалась, что выбралась из клетки. Хотя по ту сторону двери тоже вампиры. Хрен редьки не слаще. «Эй!» — обращаясь к часовым, крикнул эльф. «Выпустите ее! Обыщите, а после отведите к лекарю». Дверь отворилась, и один из вампиров в кожаном нагруднике поверх черной формы ловко ухватил Присси за предплечье и уволок в неизвестность. Вот я и осталась одна. От Присси, конечно, толку никакого, но без нее совсем жутко. Ладно, эльф не маньяк, попробуем провести переговоры. Присядем? Эльф первым сел на диван. Книгу Олеси он забрал с собой, придавил ладонью к обивке, словно опасался, что я попытаюсь отнять. «Сюда, ко мне!» Легкая саркастическая улыбка тронула его губы, когда я попыталась устроиться в кресле. «Я хочу видеть и слышать ваше дыхание». «И держать под контролем?» «Не без этого», — кивнул эльф. «Вы полностью в моей власти». Он откинулся на спинку дивана, устроился полубоком, опёршись одной рукой о подлокотник. Мне досталось место в ногах. Символично. «Итак?» Взгляд предельно серьезных серых глаз обратился на меня. «Начнем с книги. Она тревожит меня больше всего». «Напрасно. Вдруг я шпионка?» Ощущая крайнюю скованность, заёрзала на обивке, попытавшись максимально увеличить разделявшее меня с вампиром расстояние. «Вряд ли. Для шпионки вы слишком глупы». «А вдруг?» — из ослиного упрямства настаивала я. «Я девица образованная». «Тут требуется образование иного рода. Хитрость, изворотливость. Вы же мечетесь, как крыса на тонущем корабле. До Гертруды вам далеко». И слава богу. Но раз уж вы сами затронули эту тему, какого рода образование вы получили? Принялась загибать пальцы. 10 лет в школе, потом 5 в университете. По-вашему, я счетовод, только еще в законах разбираюсь. Вас учили не дома. Мне удалось удивить Элифа, он аж приподнялся. Еще и серьезным наукам? Определенно, вы не Абигаль Тишинская и не аристократка. Передернула плечами от холода. Я и не претендую. Отец врач, мама учительница. А муж? Поморщилась. Волей-неволей Элиф наступил на больную мозоль. Я не замужем. Сама зарабатываю на жизнь, если вас это интересует. Почему? Уродина, потому что. Ответила резче, чем следовало. Жирная корова, еще и старая. Боюсь, я гораздо старше. Неожиданно ободряюще улыбнулся Элиф. Дело не в возрасте или красоте, дело в приданом. Как ваше настоящее имя? Елена. Можно просто Лена. Елена Потапова. Елена. Элиф пару раз повторил мое имя, словно пробовал на вкус. «Вас специально назвали как служанку?» «Нет, мне не нравится. Абигаль гораздо лучше». «Так как вы, толстушка, дочь врача 32 человеческих лет, очутились в чужом теле?» «В ходе ритуала?» «Полагаю, мечтали помолодеть, чтобы при отсутствии приданого попытаться выйти замуж». Он снисходительно посматривал на меня сверху вниз. Я словно перенеслась в прошлое, очутилась на свидании с другом очередного кавалера Олечки. Они реагировали на меня точно так же, с презрением и жалостью. «Мол, на что ты еще надеешься? Уползай в свою бухгалтерию, к своим книжкам, заклатись в гробу и не мешай людям жить». «Вовсе нет». Щеки пылали от стыда и возмущения. «Я совсем не хочу замуж». «Все хотят», — безапелляционно заявил Элиф. «Такова уж женская природа». «Считайте, как хотите, но омолаживающий ритуал я не проводила. Я хотела путешествовать. В нашем мире каждый человек имеет право на 28 дней оплаченного отдыха. Я увидела объявление, что можно попасть в книгу, в ту самую, которую вы держите в руках. В очередной раз чуточку приврала, но общей картины это не меняло. Ее написала женщина из моего мира. В книге описан ваш мир. Есть герцог Руперт, вампиры». «Выходит, это гримуар?» Сдвинул брови Элиф и опасливо убрал руку с обложки. «Нужно показать придворному чародею». «Никому ничего показывать не нужно. Это просто любовный роман». «И каким же образом в этом просто романе оказалось столько сведений о другом мире? Знать такое обычному человеку не под силу, только колдунье. Она же перенесла вас сюда с некой целью, верно?» Застонала. «Все не так. Ладно, попробуем еще раз. Никакой цели у меня нет. Я просто дурочка, фантазерка. Мечтаю о красивом муже. Да, вы правы, радуйтесь, мечтаю». «На какие только признания не пойдешь, чтобы спасти себя?» «Увидела объявление в... ладно, газете, на столбе, неважно. Словом, там предлагали за деньги на день попасть в книгу. Я и попала. Только совсем не туда. Почему-то в тело Абигаль. И мир тоже отличается. Если бы автор книги была колдуньей, она бы точно его описала. Я бы не путалась. А я ничего не понимаю, ничего ни о ком не знаю. Меня только все убить хотят». Не заметила, как от переизбытка чувств перешла на крик. На глаза навернулись слезы. Элифу-то что? Его ничего не разжалобит. А я слабая женщина. не железная. И все же мне придется проверить вас на наличие магии. На всякий случай. Хотя, судя по вашим путанным объяснениям, вы сами стали жертвой некоего мага, играющего на стороне советника Генриха Бездетного. Элиф на некоторое время замолчал, задумчиво почесал подбородок. Вот что, дам вам ценный совет. Если хотите выжить, молчите. Присвоение чужого имени, а вы волей-неволей это сделали, карается смертью во всех подлунных королевствах. Вы, принцесса Абигаль Лоррейн Тишинская, графиня Орби. Никакая не Елена. Поняли? Быстро кивнула. Умирать мне точно не хотелось. Лорду тоже лучше не знать, кто вы на самом деле. Элиф поднялся с дивана и, заложив руки за спину, принялся расхаживать по комнате. Книга осталась сиротливо лежать на диване. Брать ее боялась. Потом, если вампир позволит. Вы сыграете роль. Напишите письма, которые от вас требуют. С родными вы вряд ли встретитесь в ближайшее время. Гертруда мертва, а больше подлог распознать некому. Если кто-нибудь из льесов на службе герцога Альбрехта Тишинского, вашего отца, пожелает удостовериться, что Абигаль жива, мы предъявим вас. Внешность та же, голос, полагаю, тоже, иначе служанка давно заподозрила неладное. Вопросов не возникнет. Насколько мне известно, ваш жених никогда с вами не встречался, не заметит подмены. А как же почерк? Нашла брешь в его стройной теории. Эльф хмыкнул. Вряд ли принцесса писала кузену любовные письма. Странности в поведении же можно списать на пережитые волнения. «Нет», — мотнул головой он и задержал на мне взгляд. «Я намерен разыграть карту Абигаль Тишинской. Как планировал. Не мешайте мне». Серые глаза гипнотизировали. Хотела и не могла отвернуться. «Отчего хищники так красивы? Отчего я такая дура, что пялюсь на него?» «Во второй раз!» «Как ваше плечо?» — спросила невпопад, чтобы сгладить неловкую ситуацию. «Элиф и так вообразил меня недалекой дурочкой, которой принцев подавай. Еще решит, что я в него влюбилась». «Благодарю, заражение удалось избежать». Чуть помедлив, Элиф мягко добавил. У вас тоже красивые глаза, Елена. И не беспокойтесь, ваша тайна умрет со мной. Ощущала себя воздушным шариком, из которого выпустили воздух. Вроде как испытала облегчение, а внутри пустота. Вдобавок после неожиданного комплимента пылали щеки. Как пятиклассница, Лена, право слово. «Однако что-то вашей служанки долго нет. Неужели повреждения, нанесенные Камилой, серьезнее, чем я думал? Но раз уж она задерживается, вызовем чародея. Я обязан удостовериться, что вы не искусная лгунья. После я займусь книгой. Кто-то да ее вам подбросил уже здесь, в Сумеречном княжестве». То ли хотел помочь, то ли, наоборот, навредить. Придворный чародей оказался убеленным сединами вампиром с зелеными глазами. Мы якобы случайно встретились в зимнем саду, куда меня отвели по приказу Элифа. Все для того, чтобы царственный племянник не заподозрил неладное. А так, юная леди гуляет. Должна же она где-то гулять. Я как раз изучала одну из поделок лорда, когда чародей неслышно подошел со спины. Когда он заговорил, невольно подпрыгнула на месте. Попеняла. Так недолго и заикой стать. Чародей слегка поклонился и заверил. Не беспокойтесь, я бы вас вылечил. Некоторое время он пристально изучал меня, как неведомую зверушку, изредка бормотал. Занятно. Потом предложил встать ближе к окну и закрыть глаза. Подчинилась. Глупо бояться, что он причинит мне вред. Если бы хотели, меня давно бы удавили. Мне придется взять вас за руку. Пожал плечами. Берите. За обнаженную до локтя руку, пояснил чародей. Все лучше, чем принудительное обнажение и обнюхивание со стороны эльфа. От чародея пахло мирой и гвоздикой, а еще чесноком. Последнее казалось в высшей степени странно. Вампиры же не переносят чеснок. Я трижды вымыл руки в розовой воде. Увы, не помогло, — повинился чародей при виде моей гримасы. Готовил противоядие. Чем только люди не смазывают серебряные наконечники, пытаясь нас убить. Он сокрушенно вздохнул и аккуратно закатал рукав моего платья, благо крой позволял. Теперь мне потребуется капелька крови. Нет! Вырвав руку, распахнула глаза и в ужасе попятилась. Не укусить, сделать прокол золотой булавкой. Чародей продемонстрировал орудие пыток. Выглядело оно относительно мирно, но при желании можно убить и скрепкой. Я боюсь. Запах крови провоцирует вампиров. Только диких и голодных. Мы же с вами в цивилизованном княжестве. Ну да, баронессу тоже убили цивилизованно. Это приказ милорда Элифа, привел решающий аргумент чародей. И я подчинилась, подставила руку. Процедура напомнила забор крови на анализ. С собой у чародея тоже были какие-то пробирки, стеклышки, реагенты. Крови он забрал немного и тут же, позабыв обо мне, принялся за исследование. Перевязав вену носовым платком, терпеливо ждала. В голову лезли разные нехорошие мысли. Вдруг во мне зародилась магия? Тогда крышка тебе, Потапова! Но магии не оказалось, что безумно разочаровала чародея. Видимо, он рассчитывал получить кролика для опытов. Чародей откланялся, пожелав доброго дня. На смену ему пришел Элиф. Полагала, чтобы сопроводить меня обратно в камеру, даже хотел немного поёрничать по поводу его подозрений на мой счет. Но, увидев его лицо, не стала. Лучше молчать, а то и слиться с пейзажем, притворившись листиком. Я выяснил, кто принес книгу. Без всяких предисловий сообщил Элиф. Одна из служанок. Но гораздо интереснее, по чьему приказу она это сделала. Полагаю, вы имеете право тоже послушать. Он шумно вздохнул и потер виски. Подумал и неожиданно спросил. Не были ли вы прежде знакомы с моим братом Азнаем Тимерусом? Нет, мы впервые встретились здесь, во дворе дворца. «Странно, потому что именно он настоятельно просил принести вам книгу», —